Судя по всему, в Иоанне все еще сохранялась наивная вера в то, что честное слово может быть крепче железной цепи. И это в политике. «Я пришел сказать, государь, что крепость готова», — вернулся к главному вопросу Андрей. «Ныне же после ледохода ее можно сплавлять к Казани». «Я так и думал, Андрей Васильевич», — спокойно кивнул государь. «На твое слово можно положиться». «К сожалению, государь, нам не хватило серебра, что ты выдал нам со всей своей щедростью. Ныне надобно еще артельщикам уплатить, и 200 гривен боярин Поливанов в долг на строительство дал». «Поливанов?» — прищурился царь. «Константин Дмитриевич? Потомок боярина Михаила Поливанова, правнука Кочева, что из Орды прапрадеду моему Дмитрию Донскому на службу выехал?» «Да, достойный род, достойные потомки. Ты к нему присмотрись, княже. Коли в деле себя хорошо покажет, отчего бы его и не выделить. Рвение к делам государевым надо бы поощрять». «Я призову его твоим именем, государь», — кивнул Андрей. «Воины мне понадобятся, и не только они. Еще много, очень много чего. Для крепости нужны пушки и пушкари, порох, ядра и жребий. Нужны плотники, собирать стены на новом месте. Нужны ладьи, чтобы перевести все это. Нужны припасы, чтобы кормить людей. Нужно оружие, сено и зерно для коней. Еда в запас, лекарства и лекари. Если мы желаем построить военную базу, в ней должно хватать припаса для полноценной армии хотя бы на 2-3 месяца. 60 тысяч человек должны не просто пересидеть опасность впроголодь, они должны сохранить силы для сокрушительного удара, едва только настанет подходящий момент. 60 тысяч? — вскинул голову Иоанн. — От кель ты исчислил такую рать? Вестима у нас на Руси всех бояр с холопами коли собрать, и то столько ратников не наберется. Нам ведь на службу воины не постоянно, а в круг выходят. Половина в походе, половина уделом своим занимается. Опять же, порубежье пустым не оставишь. В раз охотники набегут беззащитное селение разграбить. Мыслю, за раз под руку больше 20 тысяч бояр собрать не получится. Коли рубежи оголить, то и 30. Ну, никак не более. Купцы сказывают, в Казани и окрест нее татар под копьем 20 тысяч воинов. Иногда чуть больше, иногда поменьше. Кочуют. — Вот видишь, — обрадовался правитель, — их 20, нас 20. Одолеем. — И будет, как всегда. — Что, как всегда? — Не первый раз Москва с Казанью воюет, государь. Не первый раз их побеждает. Но неизменно, едва время первое проходит, казанцы забывают свои клятвы о дружбе и мире и снова приходят грабить наши земли, угонять наших людей в рабство. Не побеждать нужно Казань, Иоанн Васильевич. Не побеждать, а покорять, чтобы грабежи татарские не повторялись более никогда. — К чему ты клонишь, Андрей Васильевич? — Тебя когда-нибудь кусали комары, государь? «Ты, княже, — рассмеялся правитель, — святым подвижником меня считаешь, коего и комары не кусают, и зверь дикий не трогает?» «Когда ты комара убиваешь, государь, разве примериваешь ты силу свою, чтобы зря лишку не потратить? Или так бьешь, чтобы уж точно ничего не осталось?» «Бью». «Так и здесь, Иван Васильевич. Бить надобно не с осторожностью, а наотмашь, сколько мочи есть, чтобы после этого удара всех врагов твоих в лепешку расплющило, чтобы уж точно никто и никогда более на Русь меча поднять не посмел, так, чтобы никаких сомнений не осталось в твоей силе, в твоей победе, чтобы никакая хитрость и никакая помощь Казань уже не помогла, как бы разбойничье племя ни старалось». «Яснее сказывай, княже, чему речи ведешь?» «Удар должен быть крепким и сокрушительным. нестерпимым для ханства Казанского. Посему надобно не просто силы собрать, а такие силы, которые раза в три мощь татарскую превысят. 50-60 тысяч ратных людей, никак не менее, дабы ни малейшей надежды врага не оставить. Потом, государь, ведомо мне, в поход бояре со своим припасом выступают. И на раз такое случается, что не хватает врать и провизии для долгого похода, и оттого приходится распускать ополчение, отправлять воинов по домам или в иные места, где они могут запасы пополнить. Война на это время, считай, прекращается, враг отдыхает и сил набирается. Нельзя нам такого конфуза допустить. Значит, позаботиться о припасах придется казне, чтобы по своему недомыслию ратники голодными не оказались, домой проситься не начали. Накладно сие, но разумно. Чтобы поход оказался стремительным и победным, его загодя подготовить надобно, продумать все до мельчайших деталей. Не просто созвать людей и направить вниз по Волге, а каждый шаг их заблаговременно просчитать. Помнишь напасть, коя в битве под Оршей случилась? Бояре Голица и Челядин, что полками правой левой руки командовали, промеж собой из-за старшинства разругались. И как битва началась, Челядин помогать крылу своего же русского войска из-за обиды не стал. Позволил полякам Голицу разгромить, а потом его уже одного поляки добили. В итоге и кровь русскую зазря пролили. И сами в полон попали. И для всего государства позор получился. Жалким ляхом битву проиграли. Но и нам урок. Нельзя допустить в одном деле воевод друг друга ненавидящих. Посему для похода требуется подобрать только тех бояр, что к дрязгам меж собой не склонны и тебе преданы. И приказы исполнять станут без ссылок на чужие и свои родословные. Прямо сейчас нужно выбрать воевод самых доверенных, самых умных и опытных, элиту. А тех, что в общий строй не годятся, аккурат по порубежью и разослать. Пусть заслоны на границах обеспечат. — Вижу, ты впрямь все продумал, Андрей Васильевич. После короткой заминки кивнул юный правитель России. — Слова твои убеждают. Крепость, припасы, рать слитная и крепкая. Коли по твоим планам поступать, то я прямо сейчас за успех похода поручусь. Не по обычаю все делаешь, однако же знаючи. И все же нет у меня для тебя 50 тысяч ратников. Хоть все книги разрядные перешерсти, разом столько воинов на Руси не собрать. «Можно нанять», — пожал плечами Зверев. «Европа рядом. Там нищета такая, что волосы дыбом встают. За пару стоптанных сапог зарежут, не поморщась. С голодухи даже дворяне дроздов и жаворонков жрут, а то и вовсе лягушек с улитками. Простой люд супом из лука питается. За несколько алтын они станут служить, как цепные псы. Только покажи, кого кусать. Опять же, свободных людей у нас в городах хватает, иные храбры, достойны. А чего же охотников государю послужить в полки не позвать? Отнесись к ним с уважением, как к боярам, землей под пахоту и огород надели, за службу приплачивай. И вперед! Пусть свое право на жизнь без тягла в бою подтверждают».